Глава 14. Институтские. «Прапорщик, подъем!» – раздался из-за двери веселый голос мушкета. Ампер нехотя приоткрыл один глаз, зрение сфокусировалось с трудом. Первое, что он увидел на полу – пустая бутылка дорогого коньяка. Он сглотнул. Во рту сухо, словно до этого он сутки провел в пустыне Сахара. Кое-как, пошарив рукой, Погорелов нащупал пластиковую бутылку минералки и выхлебал половину залпом. Стало легче. «Рина!» – снова забарабанил в дверь мушкет. «Буди своего хахаля! Он мне нужен через час, трезвый и не очень злой!» «Мушкет!» – раздался из-за спины Погорелова сиплый голос блондинки. «Исчезни! Через час мы будем внизу!» «Ловлю на слове. У меня встреча с институтскими, и я очень хочу, чтобы Ампер присутствовал». «Буду», – с трудом выдал бывший прапорщик. «А теперь уйди, дай прийти в себя». Удаляющиеся шаги возвестили, что на время их оставили в покое. «Блин, ни хрена не помню», – потеряв лицо, заявил Погорелов. «У меня тоже смутные воспоминания. Все после 9, как в тумане. Даже не помню, как сюда попали». Ампер сел. Урал привез их в Гуляй после полудня. Сдав раненого в больницу, весь основной состав отправился в бар с конкретной целью – нажраться. Задача была выполнена и, судя по состоянию, выполнена на отлично. «У меня тоже только смутные воспоминания. Во-первых, мы с кем-то подрались». «С кем-то? После того, как пигмеи и звездочет пьяные сходили за девочками, приехал патруль. Вы быстро накостыляли 3 местным жандармам, после чего напоили их до бесчувственного состояния, исчерпав инцидент. Когда за пьяными патрульными приехали другие, Клык встретил знакомца. Вы их тоже напоили, после чего вы звонили Махно и просили забрать 2 экипажа бесчувственных жандармов. Правда, мушкет выразился иначе, типа тут твои орлы в черной форме в дрова лежат. В итоге приехали крепкие парни и увезли коллег». «А, вспомнил», – хмыкнул Погорелов, вставая и направляясь в ванную. «Я пытался напоить их старшего уха, причем я лез к нему с этой мерзкой фразой: «Ты меня уважаешь?» «Ага», – засмеялась Рина, допив остатки минералки. «Он не повелся и уехал, забрав погибших в битве с водкой, коньяком и виски». «После вообще ничего не помню», – пробулькал Ампер из ванной, чистя зубы. «Интересно, гостиница цела? Хорь больших разрушений нам не простит». «Сложно сказать, мы с тобой ушли раньше всех, взяв бутылку коньяка и какой-то закуси. Судя по металлическим палкам на блюде, 4 шампура шашлыка». «Я опозорился». «Можно и так сказать», – Рина хихикнула. «Но не зло, без издевки. Это я запомнила. Ты меня раздел, уложил, сказал: сейчас, любимая, лег рядом и мгновенно уснул, не забыв спустить ногу на пол». «Это у меня на уровне рефлекса в любом состоянии. Профилактика вертолета. Ненавижу мерзкое головокружение. Извини, я обязательно исправлюсь». «Куда ты денешься?» — усмехнулась девушка. «И вообще, если ты свою рожу привел в порядок, залезай в душ, я иду к тебе». «Если мы оба залезем в душ, то к назначенному времени точно не успеем на встречу с мушкетом, а ведь еще пожрать нужно». «Мы будем мыться и только. Ты потрешь мне спинку, я тебе. Все, поехали, у нас на утренние процедуры 10 минут». Блондинка голышом, лишь в одних пластиковых китайских тапочках, прошла в душевую кабину, и через секунду оттуда послышался звук тугих водяных струй. «И как у нее получается всегда быть свежей и желанной, словно я один вчера пил?» — – спросил сам себя Погорелов, но ответа не последовало. В принципе, это был риторический вопрос. Погорелов глянул на себя в зеркало, убедился, что выглядит немного лучше, чем 10 минут назад, и направился в сторону плескающейся под тугими струями блондинки. Стоило ему обнять ее бедра, как он мгновенно получил по рукам, и не игриво. Рина дала четко понять, его позвали именно намылить спину. Через 10 минут Ампер был одет в новенький обычный камуфляж и ждал, когда Рина досушит феном волосы. «Кстати, надо будет Любу попросить прибраться». Рина помрачнела. «Умеешь ты настроение испортить». «Так, милая, если я накосячил, выкладывай». «Ничего ты не косячил, просто твои проспиртованные мозги забыли, что сказал хорь. Люба повесилась в подсобке через несколько часов после нашего отъезда. Оставила записку, что не может так больше». Ампер погрустнел. Он понимал эту женщину. Она потеряла семью и свой мир, оказалась в аду совсем одна. Он довольно удачлив, ему не пришлось сидеть на месте. Времени впадать в уныние просто не было. Каждый день он боролся за выживание, а потом прикипел к улью. А она имела это время. Мрачные мысли грызли ее изнутри. Многие новички сходят с ума. Среди них высокая смертность. Но это не значит, что старики вне группы риска. Среди них самоубийц хватает. Бессмысленное существование затягивает на шее петлю не хуже, чем боль потерь. Может, через десяток лет, если, конечно, Ампер проживет столько, и он приставит себе дуло к виску, не найдя смысла в вечно изменяющемся Стиксе. «Чего задумался? Пошли завтракать». Девушка посмотрела на часы. «Вернее, обедать. Время полдень». «Не грусти о ней», – положив руку ему на плечо, добавила блондинка. «Увидев ее впервые, ощутив ее отчаяние, я поняла, долго не протянет. Пойдем». Хорь встретил их кривой улыбкой, но по-другому он и не умел. Поэтому, скорее всего, гримаса на лице владельца гостиницы была вполне искренней. А еще это означало, что гостиница его цела, и пьяные в хлам рейдеры не разнесли ее по камушку. Кивнув ему, Ампер направился в бар, который сейчас больше напоминал столовку. Выбор блюд был невелик. Два супа, борщ и гороховый с сухариками и копченостями, гуляш с рисом, жареная курица и отварная рыба, пюре, свежий хлеб, компоты, газировка. Быстро определившись, Рина и Ампер взяли по большой порции первого и второго и уселись за столик. Новость о повесившейся женщине не располагала к разговорам, и обед прошел в молчании под звяканье столовых приборов. В трех столиках от них сидели двое рейдеров, явно недавно из-за периметра. Пьяные в хлам, шумные и грубые. Простецкие такие ребята, судя по речи, состоящие из мата и уголовных словечек. Погорелов почувствовал, как накатывает злость. Кулаки сами сжались непроизвольно. Захотелось выплеснуть наружу все, что кипело внутри него. Рина среагировала правильно. Ее рука накрыла сжатый кулак спутника, девушка мягко улыбнулась. «Не нужно», – успокаивающе произнесла она. «Улей калечит всех, каждого по-своему. Мы вчера были точно такие же, от нас шарахались нормальные люди. Не трогай их, нам идти пора, вон мушкет уже в дверях показывает на часы». Ампер повернул голову и заметил командира, действительно тыкающего пальцем в циферблат. Погорелов поднялся. «Что собираешься делать?» «Погуляю по городу», – отозвалась блондинка. «Побуду обычным человеком». «Так у нас же пропуска истекли», – удивился бывший прапорщик. «Ампер, это не проблема. По какой-то причине Махно нам благоволит и лимит доверия не исчерпан до конца, так что я прогуляюсь по городу. Мобильный возьму с собой. Как освободишься, позвони. Вместе сходим куда-нибудь». Погорелов кивнул и пошел к Мушкету, который нетерпеливо топтался с ноги на ногу у двери. «Оружие не бери», – распорядился тот, после чего, скосив глаза на нож, висящий на поясе, добавил. «Хотя тесак оставь, просто спрячь, чтобы не видно было». Ампер усмехнулся, отстегнул клипсу и перевесил так, что видна была только рукоять, которую прикрыла пала куртки. «Сойдет? Еще один у меня скелетный, всегда вдоль ремня на спине». «Отлично, тогда погнали, время не ждет. У нас еще 10 минут, а нам нужно до складской зоны доехать», – сказал Мушкет. «Ого, даже так? Я смотрю, институтские стараются держаться в тени». Мушкет кивнул. «Именно так. Институт – это отдельная тема. Кое-где эти ребята вне закона. Их методы иногда не отличаются от методов внешников и муров. У них девиз – цель оправдывает средства. Причем, если они поставили цель, то не останавливаются. В ход идут любые средства. Главное – результат. И если, допустим, они решили разобрать тебя на запчасти из интереса, лучше беги, спрячься на стабе, в котором никто не бывает, и ходи там, где не ступала нога рейдера. В любом другом случае тебя достанут и привезут туда, куда прикажут». Они уселись в тот самый побитый УАЗ, на котором приехал амбал с остальными. Двигатель бодро заурчал, и машина, несмотря на повреждения, резко взяла с места. «Нечто подобное я уже слышал», – усмехнулся Погорелов. «Меня ловила гильдия охотников за головами. Мне тоже говорили, что справиться нереально, и меня достанут». Улыбка озарила лицо Мушкета. «Ну, все правильно. Тебя бы и достали, но не успели. Ты слишком быстро разрешил проблему. Рано или поздно охотники оказались бы за твоей спиной. Но играть с гильдией и институтом – это как в разных лигах. Скажем так, охотники – команда из детского сада, а институт – профессионалы, выигравшие суперкубок. Аналогия понятна?» «Предельно. И с этими людьми мы встречаемся, с ними идем черт знает куда, и если что случится, нам придется их валить. Я ничего не забыл? А зная опыт Тагана, скорее всего, в их плане устранения нас после достижения определенной точки будет стоять пунктом номер один. И платить не надо, и язык никто не протянет по пьяни. Верно я мыслю?» «Ампер, не нужно быть семипядей во лбу, чтобы об этом догадаться», — не отвлекаясь от дороги, ответил Мушкет. «Наша задача сделать так, чтобы этого не произошло. Ввалить этих друзей», — вольный Стронг специально выделил слово «друзей», — «будем в крайнем случае, если другого ничего не останется. Оплату положат в банк Гуляйполя, но чтобы ее снять, потребуется не только вернуться, но и убедить институтских ее отдать. Не все так просто». «Хрен два, пусть аванс дают всем». Мушкет задумался. «Разумное требование, деловой подход. С чего рисковать своей шкурой, не имея гарантий? Сейчас мы этот вопрос проясним». УАЗ остановился возле пластикового офисного здания, рядом с которым высился здоровенный ангар, собранный из оцинкованного профнастила. Этакий полуцилиндр из жести. У входа в офис их ждал мрачный мужик с лысой башкой и татуировкой на черепе в виде паутины. «Паук – правая и единственная рука подрывника», – выдал информацию Мушкет. «Отличный спец по части стрельбы. Работает из всего, что в руки попадется. В уле давно, много умений, неуравновешен, вспыльчив». «Блин, мне поход в компании таких психов нравится все меньше», — окинув взглядом встречающего, заметил Ампер. «Подобные люди вызывают у меня аллергию». Мушкет промолчал и просто выбрался наружу. «Еще раз психом меня назовешь, я тебя выпотрошу, после чего буду держать нас по ранах, пока не заживет. Потом заново вскрою. И так, пока не надоест», — вместо «здравствуйте» заявил паук. Ампир только усмехнулся. Цель наезда была очевидна – показать свое превосходство. Не сработало. «Мы здесь ради дела», – примирительно заметил Мушкет. «Давай веди, нас уже должны ждать». Паук зыркнул из-под лобья. «Оружие есть?» «Нет», – покачал головой Мушкет. «Мы в гуляй-поле гости». «А нож у него за поясом, что?» Ампир оскалился. «Так разве это оружие? А вдруг вы за стол пригласите? Закуску порезать придется. Как же без ножа?» Паук молчал, явно обдумывал, представляя для него и нанимателей резкий шутник с ножом угрозу, или все же он круче. Похоже, решил, что он легко свалит чужака, есть у того нож или нет, и распахнул дверь, пропустив посетителей внутрь. Причем лысый, не скрывая, таскал на поясе кобуру с незнакомым амперу пистолетом. Внушительный такой ствол, громоздкий, но, судя по размеру, очень мощный. Закрытая дверь, маленький офис, в нем еще двое. Первый стоит в проеме, внимательно рассматривает гостей. Средний рост, прическа на пробор, суховатый. Взгляд черных глаз пристальный, очень цепкий. Люди, которые так смотрят, не доверяют никому. «Подрывник», проходя мимо, поприветствовал встречающего Мушкет. «Это Ампер. Можешь считать его моей правой рукой». Несколько секунд Погорелов и специалист по деликатным делам смотрели друг на друга, после чего тот сделал приглашающий жест. «Наслышан про тебя, говорящий с тварями. Твой дар очень пригодится в нашей экспедиции». Произнес он это вполне мирно и дежурно, но бывший прапорщик ни на секунду ему не поверил. С такими, как подрывник, нужно держать ухо востро. За столом, откинувшись на спинку дорогого кожаного кресла, сидел полноватый человек с внушительной залысиной, крутивший в руках необычный нож, явно ручной ковки, грубый, словно его на камне ковали другим камнем. Так, наверное, выглядели одни из первых ножей с рукоятью из кости. Длиной с ладонь и шириной сантиметров 5. Этакий неправильный листок. «Вас так заинтересовал мой нож?» – спросил мужик, перехватив взгляд Ампира. «Хотите, расскажу его историю?» Мушкет занял свободный стул. «Интересно было бы послушать. Думаю, она необычная. Извольте. Случилось это лет 30 тому назад. Я тогда только попал сюда. Плохо попал. Так попасть надо умудриться. Я был тем, кого вы называете выживальщиками. Так уж вышло, что оказался я на берегу реки в плавках и с пачкой сигарет». Ампер, усевшийся на второй стул, мысленно усмехнулся. Незнакомец склонен к самолюбованию. Он нарцисс в той стадии, когда уже ничего не интересует, кроме себя самого. «Я уснул на пляже, а когда проснулся, вокруг меня уже буйствовал матерый топтун. Хотя тогда я назвал его просто чудовищем. Я побежал. Люди у меня за спиной кричали. Добежал до края соснового леса, росшего в 20 шагах от пляжа. Я споткнулся об обломок ржавой рессоры. Он был всего сантиметров 30 длиной, с острым сломом. Как такой вышел, не знаю. Я убил тварь. Не буду рассказывать подробности. Это долго, хотя и очень интересно. Думаю, на это время найдется. Дорога нам предстоит длинная. Мы играли с топтуном в прятки 2 дня. Я едва не умер от голода, чуть не угодил под откат. В таежном лесу, который оказался в соседнем кластере, наступила развязка. Финальный удар чудовищу был нанесен именно этой самой рессорой. На месте гибели я выковал нож, используя старую кузню в заброшенной заимке лесника. На рукоять пошла кость этого самого топтуна. Я очень им горжусь. «Поучительная повесть о борьбе», – с небольшой иронией заметил Мушкет. «Прямо сюжет Джека Лондона». Ампир кивнул, соглашаясь. Нарцисс иронии не заметил. Он был поглощен собственной историей, переживал свое величие. И если все это не сказка, вполне справедливая. Правда, немного бесило то, что самолюбование возведено для него в ранг религии. «Давайте вернемся к делу», – неожиданно прекратив заплыв в океане собственной славы, резко произнес главный. «С Мушкетом я уже знаком. Вы, я так понимаю, Ампер, человек с интересной судьбой. А меня зовут Андреем, и никак иначе. На собачьей кличке я не отзываюсь. Я совершенно не суеверный и прошу величать меня по имени». «Как вам будет угодно», – легко согласился Погорелов. «Приятно встретить вежливого человека», – обрадовался институтский. «Итак, когда мы все познакомились, давайте приступим к дальнейшему обсуждению нашей экспедиции. Ваши товарищи приняли предложенные условия?» «Приняли. Мы ждем еще несколько человек, но, думаю, они тоже согласятся. Только есть одно уточнение. Каждый, кто пойдет, должен получить аванс». «Это было ожидаемо», – улыбнувшись, заметил Андрей. «И какой же аванс они хотят видеть? Горох? Оружие?» «Жемчуг», – твердо заявил Мушкет. «Красная жемчужина». «Дорого, но справедливо», – согласился институтский. «Значит, оружие, боеприпасы и жемчуг. Остальное будет ждать выживших в банке «Гуляй-поле». «Гарантия оплаты в случае, если вы погибнете», – не дав командиру открыть рот, спросил Ампер. Добродушие слетело с лица Андрея. Еще мгновение назад он был радушным хозяином. Теперь в лицо Погорелого впился взгляд бесчувственного убийцы. «Гарантия простая. Банковский ментат», – произнес с прохладой в голосе Андрей. «Если я погибну, если погибнет Мерс, второй участник экспедиции от института, если погибнет подрывник и его люди, а вы вернетесь, все бывает, это улей, вы расскажете историю путешествия ему. У него будет прямой приказ выдать вашу долю в случае, если вы не будете иметь отношения к моей смерти, даже косвенно. Поэтому стрелять мне в спину или прострелить мне ногу, оставив тварям, совершенно бессмысленно. В этом случае вы не получите ничего. Такие условия». «Разумно», – опередив Погорелого, согласился Мушкет. «Но есть уточнение», – снова влез в разговор Ампер. «В случае агрессии с вашей стороны у нас остается право на самооборону. В этом случае вина в вашей смерти на нас не лежит». «А ты предусмотрительный», – опередив шефа, произнес подрывник. А в отражении черного кувшина за спиной Андрея было видно, как скривился паук. «Молодец, просчитал все», – заметил сотрудник института. Причем льда в его голосе прибавилось. «То есть страхуешься, если мы вдруг решим вас вольнуть, после того, как станете не нужны? Только если подобное произойдет, тебе ничего никому доказывать не понадобится. Поскольку если я захочу тебя убить, я тебя убью с гарантией в 100%. «А ты жлоб», – заметил из-за спины паук. «Я практичный», – повернувшись и посмотрев в глаза татуированному, отрезал Ампер. «Если я иду с вами в ад и буду прикрывать вас, я должен быть уверен, что моя работа будет оплачена, вне зависимости от успеха экспедиции. Я давно перестал быть идеалистом и романтиком. Я практик и циник». «А с вами приятно иметь дело», – заметил Андрей. Мне проще работать именно с такой категорией людей, чем с романтиками-альтруистами. У них башка всякими ненужными идеями забита. У меня тоже есть определенный кодекс, и я не тварь беспринципная. И это тоже хорошо, согласился Плешивый. У нас уже есть подрывник, другого не нужно. Итак, если условия и размер платы мы обсудили, то теперь давайте все же обсудим сам поход. Транспорт прибудет через 2 дня. Над картами просидели почти 3 часа, прикидывая маршрут. Самое плохое было то, что обновленный сектор теперь можно считать белым пятном. Там постоянно что-то перезагружалось, изменялось, и если раньше можно было проложить хоть примерный путь к нужной точке, то сейчас сплошное наугад. Ампер устало потер переносицу и посмотрел на подрывника, который охрипшим голосом цапался с мушкетом по поводу маршрута. Он доказывал, что необходимо идти через новые кластеры. Вольный Стронг же стоял на пути через внешку прямо на восток, и потом, пройдя через 9-й круг, обогнув несколько баз внешников, оставить технику и, уйдя в черноту, топать от зелени к зелени строго на юг. Андрей очень внимательно слушал обоих и обрывал только, когда те скатывались на ор. Паук тоже больше молчал и от нечего делать крутил в руках револьвер серьезного калибра. «Я принял решение», – наконец произнес Андрей. «Доводы подрывника мне кажутся более разумными. Мы пойдем через новые территории. Ходить по черноте рядом с территорией внешников, муров и этих безумцев из 9-го круга мне не улыбается. И уж тем более бросать хороший рейдовый транспорт, чтобы топать 600 километров. Решено. Идем через квартал, а дальше по обстоятельствам». Он посмотрел на календарь. «Сегодня среда. На подготовку нужно еще 4 дня. Заказанное оружие, боеприпасы, обмундирование придет только в пятницу. Стартуем в понедельник». «Не боитесь, что внешники окажутся там раньше вас?» – спросил Ампер. Андрей задумался. «Спешка нужна только при ловле блох. Внешники не самая большая угроза. У них нет возможности там закрепиться, во всяком случае пока. Из того, что нам известно, туда пойдет небольшой отряд добровольных иммунных. Их будет человек 10, не больше, поскольку это дальний рейд, а внешники плохие ходоки на дальней дистанции. С их стороны расстояние не так велико, как от нас. Те, кто захватил Тагана, не имеют прямой дороги к месту, обозначенному на карте, но их маршрут все же короче. Противогазников они не возьмут, хотя если учитывать, что они наложили лапу на трейлер генерала Погорелова и сумели привести его в норму, тогда, возможно, у них будет и техника, и еще люди. Да и не думаю я, что они станут торопиться. Куда им гнать? Им неизвестно о нашем интересе. Дезинформация, что мы с вами отправляемся ловить очень умную элиту, похоже, сработала. А теперь вернемся к вопросу отряда. Он делится на 4 части. Первое и самое главное – это я и Мерс. Наша задача – дойти туда при любом раскладе. Дальше идет наша охрана, и ей займется непосредственно подрывник. Третья группа – водители и технический персонал, дальняя разведка и так далее. Люди, они не левые, но куда мы идем, они не знают. Ими командует мой старый знакомый Вирус. Ну и 4-я команда – вы. Задача – разведка, устранение препятствий. Короче, вы внешний рубеж обороны, на вас вся война. Мушкет кивнул, принимая. Ампер мысленно усмехнулся, но на лице не дрогнул ни один мускул. Их берут как таран, стены лбом прошибать. А потом, когда надобность в них отпадет, тех, кто выживет, вольнут ребята-подрывника вместе с технарями. Они тоже будут лишними. Вообще идея идти куда-то с этими людьми была настолько поганой, что он задумался, а не послать ли все это к черту. Деньги у него есть, ребята продают трофеи, там будет очень нехило. Еще вчера он сбросил радиантарь, в клинике его с руками оторвали. И так были счастливы, что согласились половину взять взамен платы за лечение армата. А на остальное выдали ему 5 шприцов замечательного стима. Также с удовольствием обменяли рацпараны по курсу 1:2. И то он не все отдал. Тварь оказалась очень плодовитой. А еще у ампера 4 красных рад-жемчужины. И это не считая того, что накануне Мушкет отдал им с Риной еще 2 красных, дуля из того, что было в тайниках. Итого у них сейчас чуть ли не мешок гороха и 2 спаранов. И ради чего лезть в эту гиблую авантюру? Ампер так задумался, что не заметил, как закончилась встреча. Мушкет, поднявшись, толкнул его в плечо. «Пойдем». Погорелов встал, кивнул на прощание Андрею и его охранникам и пошел вслед за компаньоном на улицу. Забравшись в машину, он посмотрел на Мушкета. «Гадаешь, нахрена тебе влезать во все это дерьмо?» – спросил тот, подмигнув. «Ага», – кивнул Ампер. «Я не бедствую, очень даже не бедствую. Того, что есть у меня сейчас, хватит очень надолго. Ради чего мне лезть в этот замес? Я кое-что должен Тагану, но счет не так уж велик, и плата мне совсем не интересна. Меня не влечет центр управления или что там еще. Кстати, откуда данные, что это не он?» Мушкет улыбнулся. «Когда я рассказал Андрею и Мерсу о том, что мне удалось узнать, и что якобы один из нас видел центр управления своими глазами, они ржали как сумасшедшие. Я думал, их удар хватит прямо там. А потом они мне поведали довольно интересный рассказ. Не буду углубляться в детали, суть такая. Институтские и несколько других организаций изучают Стикс уже несколько веков, и это только те данные, которые им известны. Многие искали мифический центр, пытаясь понять, как работает Улей, но так ни к чему и не пришли. А то, что вы мне с Ринкой описали, они уже встречали, правда, не сумели сохранить. Мозгов у их предшественников не хватило. Это какой-то архив из мира, который обогнал наше развитие на века. И институт очень интересует эти сведения. И внешникам они нужны не меньше. Поэтому война за эти, как ты мне описал, столбики, будет нешуточной». Ампир скептически хмыкнул. «Хрен с ним, пусть Таган и остальные заблуждаются, и это не центр управления, а архив, в котором маяку удалось получить карту сектора и как-то узнать о перезагрузке. Но мне зачем тащиться в это место? Как я и сказал, в деньгах я особо не нуждаюсь». «А вот тут ты зря. Оружие нолдов – большая редкость. Институтские очень хотят увидеть то, что свело с ума маяка, поэтому каждому выжившему гарантируется комплект брони, кинетическая винтовка, умный шлем, автономный дрон. Это уже стоит целое состояние. Жемчуг так, приятный бонус. Но главное – информация. Информация в Улье стоит очень много, так что плата за эту авантюру очень достойная». «Пигмей прав, мертвецам деньги не нужны». «А мы и так все мертвы», – хохотнул Мушкет. «Или ты хочешь жить вечно? Поверь, я встречал тут людей, которые прожили больше 30 лет. Некоторые из них жутко устали от этого места и от вечной зрелости. Они остановились, им надоело бродить по бесконечным кускам миров. Это утомляет. Я тут живу по местным меркам прилично, почти 5 лет. И тоже начинаю скучать. Этот поход – один из способов развеять скуку». «Мне о скуке говорить рано», – хмыкнул Ампер. «Третий месяц пошел. и я еще толком ничего не видел. Я тебя не заставляю, не хочешь – не ходи, но ты бы мне очень пригодился. Если пойдешь, будем считать, что я тебе должен». «Мушкет, как не смешно это звучит, это я тебе должен, тогда в лесу ты спас мне жизнь». «Не считается», – покачал головой вольный Стронг. «Ты тоже спас мне жизнь, убив ту шуструю псину». «Ну, давай не мериться услугами. Я же сказал, подумаю. Надо все с Риной обсудить. Честно говоря, я не понимаю, зачем ей этот вояж. По сути, она решила все за меня. А обсудить, как так вышло, времени не нашлось». «Может, она хочет уйти? Там не так уж далеко до места обитания ее внешников». «Думаешь, после провала операции моего двойника ей есть ход назад?» – поинтересовался Ампер. «Не знаю, был ли за ним контроль, но если действия отслеживают, я на месте начальства снял бы голову и погоны с заигравшегося генерала. Людей угробил, технику дорогую потерял безвозвратно, сам подох, задание не выполнил». «Пожалуй, ты прав. Если и живой остался, то наверняка без теплого места. Ладно, поехали отсюда, а то паук вон как косится». И точно, на крыльце стоял лысый с паутиной на гладкой коже и пристально наблюдал за УАЗом. «Похоже, он слышал весь наш разговор», – подвел итог Ампер. «Если так, это нехорошо». УАЗ тронулся с места, провожаемый пристальным взглядом паука. «Ты понимаешь, что они попытаются убить всех посторонних?» «Конечно, понимаю, но сделают это так, чтобы никто на них не подумал. Институт, уважаемая контора, про них много гадостей рассказывают, но без доказательств это все байки. Валить нас в затылок, поставив на колени, они точно не будут. Они придумают что-то еще. Их задача – остаться белыми и пушистыми». «Как твой дар?» – вспомнил рассказ звездочета Погорелов. «А я все думал, когда ты спросишь?» – ухмыльнулся Мушкет. «Он работает немного не так. Я не читаю будущее. Я просто вижу, когда в мою сторону от человека исходит реальная опасность. Но она тут повсюду. Поэтому с ним очень тяжело работать. У твоей подружки дар работает в реальном времени, а у меня наперед. Так вот, я знаю, что опасность мне грозит от тех, кто идет со мной. Или ты думаешь, я хожу один от большой любви к разговорам с самим собой? Нет, я хожу один потому, что не люблю разочаровываться в людях. Например, один раз я шел вместе с рейдером, и тут меня так засвербило, что понял, еще немного и сдохну. Я затормозил, пытаясь понять, что происходит, а он растяжку сорвал. Слава богу, меня дерево прикрыло». «Но это же хорошо», – не понял Ампер. Мушкет отрицательно покачал головой. «Хорошо, когда ты чувствуешь опасность пару минут, 10. Я же чувствую всегда. Это проклятие. Поэтому я люблю ходить один. И я не люблю стабы, поскольку стоит мне приблизиться к человеку на пару метров, моя интуиция начинает вспыхивать, просчитывая, если я буду находиться с ним рядом, сдохну или все обойдется». «Да, если с такой позиции смотреть, то проще повеситься». Мушкет хмыкнул. «Тут Стикс, а не пляж в Крыму. Каждый день есть десяток способов сдохнуть». «Где те пляжи?» – грустно заметил Ампер. «Там сейчас все фонит радиацией на 200 километров. Собирался перед войной съездить, да так и не успел». «Из плохого мира ты пришел. Из обычного. Дружили, ругались, воевали, мирились. Все как у всех. О, тормози, я приехал. Вон Рина в кафе сидит». «Не торопись», – улыбнувшись, попросил Мушкет, останавливаясь в метрах в 10 от кафешки. «Сейчас будет шоу». «И то верно», – согласился Ампер, откинувшись на спинку и с интересом наблюдая за впечатляющим бугаем, который тащил не менее впечатляющий букет алых роз, не меньше сотни, а то и больше. «Миллион, миллион, миллион алых роз!» Напел Мушкет голосом, которым только в мясном ряду говядину продавать. «Умоляю, не пой больше!» На полном серьезе потребовал Погорелов. «Начинается!» Бугай наконец попал в поле зрения Рины, и теперь, повернувшись, Ампир смог увидеть его лицо. Нос, типа клюв с горбинкой, курчавые волосы, немного смуглая кожа. Этакий знойный мачо, которого Погорелов мысленно окрестил итальянцем. Это был очень дерзкий подкат. Бугай осыпал девушку цветами в прямом смысле. Бывший прапорщик так и не понял, почему руки кавалера разжались, и букет, за который было выложено немало гороха, рассыпался на стул и на колени блондинки. «Твоя работа!» Глядя на хохочущего от души Мушкета, поинтересовался Погорелов. «Конечно, моя. Я смотрю, ты сидишь, ничего не делаешь, а тут такой мачо. Думаю, сейчас уведут красавицу, вот и решил другу помочь». Ампир усмехнулся. «Надо отдать должное моему сопернику. Его не сильно сконфузило происшествие». Встав на колено посреди рассыпающихся роз, он тянул руки и что-то говорил. Мимолетно коснулся руки Рины, но та ее мгновенно отдернула. Народ, собравшийся в кафе, и прохожие тихо косили. Рина чувствовала же себя очень неуютно. Девушка оказалась в сложном положении. Она привлекла к себе всеобщее внимание, а блондинка этого не любила. Наконец, приняв решение, она встала, положила на стол спаран и, резко развернувшись, направилась прочь. Оконфузившийся ухажер поднялся с колен, вот только расстроенным или смущенным он не выглядел. Он повернул голову и, найдя кого-то взглядом, утвердительно кивнул. Мушкет резко прекратил смеяться. «Дело дрянь!» Машина снова выехала на проезжую часть, устремившись вслед за блондинкой, которая уже свернула за угол. За угол. До Ампира начала доходить. Все улицы в Гуляй-Поле прямые. Нет никаких перпендикулярных улиц, только узкие проулки, в которых обычному человеку, если он там не живет, делать нечего. УАЗ за секунду достиг арки, в которой исчезла девушка. Глухой двор, в нем стандартная газель-фургон, задние двери распахнуты. Что там происходит, не видно. В кабине мужчина, внимательно уставившийся на двух пассажиров в козлике, глаза бегают, он явно напряжен. Ампир выпрыгнул наружу и направился к нему. Мушкет вылез следом, оставив машину, перекрывающий выезд. Водила занервничал еще больше. Убрав руку с руля, он опустил ее вниз. «Понятно. Нож или ствол?» В кузове послышалась какая-то возня. Кто-то ударил чем-то тяжелым по жестяному борту. Водила обернулся, чтобы посмотреть, и Ампир включил форсаж. Снова бурлящая энергия во всем теле, мир размазался в одну быструю линию. Для Погорелова это был огромный риск. Налети при подобном ускорении на стену, расплескает, словно он на Порше в нее врезался. Поэтому, если рядом объекты, нужно было выверять каждый шаг. Споткнувшись, можно ножку поломать, а то и целиком поломаться. Остановка дара рядом с задней дверью, поворот, новая активация, шаг, остановка. В кузове трое, двое мужиков и Рина. Взгляд у нее отсутствующий, девушка словно в трансе. Мужики ее пытаются уложить в какой-то ящик, выполняющий роль тайника. Ампер снова ускорился. Правая рука, сжатая в кулак, бьет челюсть ближайшего похитителя, и ее тут же прострелило болью до самого локтя. Не перелом, но ушиб смачный, возможно, палец выбил. Второй только начал что-то подозревать и обернулся, чтобы хватануть уже левой. Его крутануло вокруг своей оси и приложило головой о борт. Там осталась впечатляющая вмятина, а голова, похоже, и вовсе раскололась. Водитель как раз заглядывал в салон и увидел Погорелова, который вышел из скоростного режима. Через маленькое открытое окошко он попытался навести на неизвестно как оказавшегося позади разъяренного мужика маленький пистолет. Как кирпич, выброшенный, словно вылетел из пушки, пробил лобовое стекло и угодил точно в голову. Раздался хруст, брызнуло красным, и водила рухнул замертво. «Блин, опять накосячили!» – раздался голос мушкета. «Ампир, вот объясни мне, почему, когда я с тобой рядом, вечно всякая хня происходит? И ведь мой дар просто орал, когда я впервые тебя увидел, валить от тебя подальше, но долг крови свят!» «А мне откуда знать?» – отозвался Погорелов, забираясь внутрь и надевая на обоих отключившихся уродов наручники. Хотя наручники нужны только первому. Тот, что встретился башкой с фургоном, свернул себе шею. «Кстати, вместо этого 10 минут назад ты уговаривал меня снова пойти с тобой в поход». «А вот тут входит в игру вторая часть моего дара. Что-то вроде процентного калькулятора. Она просчитывает вероятности и процент мне вернуться живым выше, если ты будешь рядом». «Блин, ты можешь хорошо этим зарабатывать», бережно усаживая Рину и аккуратно хлопая ее по щекам, заметил Ампер. «Будешь сидеть в офисе и брюхо наедать. Вот приходит к тебе рейдер и говорит, что хочет сходить на элиту и берет тебя с собой. И тут твой калькулятор раз и включился. Вероятности просчитал и выдал, что нельзя идти с этим мужиком. Сгинете». «Однако», заглянув в кабину и удостоверившись, что водила мертв, произнес мушкет. «Отличная схема. Захочу уйти на покой, так и сделаю». «Слышь, друг, Аринка в каком-то трансе. Пульс ровный, даже чуть замедленный, словно она расслабленная лежит на пляже Гавайских островов. Хотя в моем мире и тех пляжей уже нет. Ну да не суть». «Дай посмотрю», – забираясь внутрь, попросил вольный Стронг. «Давай ее на воздух, и, похоже, без похода к знахарю не обойдется. Она в трансе. Падла эта носатая оказался крысоловом». «Кем?» – не понял Погорелов, беря Рину на руки и выбираясь из фургона. «Про нимф, слышал? Вот то же самое, только работает с женщинами. Не сказать, что частый дар, но и нередкий. Мужики им стараются не злоупотреблять, тем более так нагло. Пошаманить тихонько, совсем незаметно, чтобы уложить бабу в койку могут, но накачивать средь бела дня и увозить – это нужно быть отморозком». Ампир поднял девушку на руки и вынес из фургона. Мушкет выбрался следом, доставая мобильник. «Уха, привет, это Мушкет. Слышал, ты временно заведуешь безопасниками? 2 холодных и 1 теплый, попытка похищения, кафе у зеленого, подворотня, внутренний двор, ждем». «Большие люди у вас на быстром наборе», – раздался от арки незнакомый голос. Там стоял тот самый смуглый, сжимающий в руке беретто с глушителем, причем держал он ее по-ковбойски у бедра. Хотя дистанция была приличной, почти 8 метров. Судя по тому, как он выговаривал слова, стало ясно, что человеку русский язык явно не родной, но знал он его на отлично. Акцент Ампир так и не смог определить. «Беги отсюда, сучонок, или тебе жить надоело?» – поинтересовался Мушкет. «Не могу уйти именно потому, что мне жизнь дорога. Кое-кто очень заинтересован в этой девке, поэтому вы сейчас кладете ее на землю, а сами валите на все 4 стороны. И я ее забираю и ухожу. Не стоит подыхать из-за нее». «Знаешь, тот, кто тебя сюда отправил, или дебил, или не знал, с кем связался», — продолжил ездить по ушам Мушкет. «Это ее гражданский муж. Он тебе за нее башку оторвет. Он ради нее целого генерала внешников завалил». Крысолов растерялся. Похоже, ему реально не сообщили, кого надо спереть. Сказали бабу, ткнули пальцем, вот результат. Хотя, если бы Ампир и Мушкет не ехали мимо, то все могло бы выйти. Короче, болезный, говори, кто тебя нанял, после чего вали навсегда отсюда и не возвращайся. Скажу по секрету, если назовешь имя заказчика, то у него появится много проблем, и ему будет просто не до такой падали, как ты. Проще вас убить и передать девку заказчику, заработать свой жемчуг и свалить отсюда. Смуглый поднял пистолет, но выстрелить не успел. Ампер снова ускорился, он подбросил Рину вверх метра на два, после чего снова поймал, а пока блондинка летела, вытянул из ножен карателя и отправил его в полет. Когда Рина снова оказалась у него в руках, итальянец валялся на земле. Нож вошел в его грудь на все лезвие и даже частично рукоять. Металл-то с ускорением. Он еще был жив, когда подлетевший к нему мушкет склонился и, положив руку на лоб и закрыв глаза, потребовал: «Имя! Назови имя! Уйди спокойно!» Но тот только хрипел и булькал, потом дернул ногой и затих. «Сука!» – выругался мушкет. «Придется второго потрошить!» «Оставь!» – попросил Ампер. «Пусть его ментат колет! Мы и так тут накосячили!» Ухо появился минут через пять. Оглядев побоище, он только присвистнул. «Блин, мужики, вы еще долго у нас гостить собираетесь? Я затрахался за вами дерьмо разгребать». «Потерпи, скоро уедем», – попросил Ампер. «Давай мы тебе быстро показания дадим и поедем. Надо нашу подругу к знахарю вести. Эта падла крысоловом оказалась. Так ей вкатило внушение, что Ринка до сих пор в отключке». Разговор затянулся. Ухо притащил с собой ментата, как чуяло, что сгодится. И тот мурыжил их минут 30, несмотря на все увещевания, что, мол, девушку нужно быстрее до знахаря вести. Наконец, когда он составил всю картину, разрешил уйти. «Ухо!» – позвал мушкет. «Если эта тварь, что вы сейчас утащили в машину, расколется, назови нам имя заказчика по старой дружбе. Если, конечно, эта шестерка его знает». «Хрен с вами, если это имя не создаст проблем с табу». Знахарь справился быстро. Он был довольно сильным и вычистил внушение буквально за полчаса. «Кто ее так?» – спросил он, принимая плату в 5 горошин. «Иных уж нет, а те далече», – вспомнил Ампер строчку из Евгения Онегина. «Понятно». Подвел итог Соус. «Ну и с катертью дорожка. Не люблю нимф, какого бы пола они ни были». «Блин, вот скот, такой день испоганил», выслушав историю, зло произнесла бывшая внешница. «А я купила все для пляжа. Тут, оказывается, речка протекает всего в полукилометре от Гуляя. Хотела тебя вытащить поваляться на песочке. Там бар есть, периметр, минные поля, постоянный патруль торчит. У местных место очень популярное». «Вот завтра утром и поедем», – целуя девушку, решил Ампер. «Я уже несколько лет не валялся на пляже, как белый человек. Уже вижу себя с коктейлем на лежаке. А теперь давай поговорим на тему. Нахрена мы подписались на эту экспедицию? Расскажи-ка мне о своем мотиве. Что толкнуло тебя решить, что нам нужно ехать к черту на рога в компании мутных людей с призрачным шансом вернуться?» Рина на секунду растерялась от такого резкого перехода, но черты второй личности быстро привели ее в норму. «Если ты думаешь, что я хочу рвануть когти к бывшим дружкам, как только окажусь поближе к базе, то ты меня плохо знаешь. Во мне лишь небольшая часть той истинной Рины Семеновой. Они не пустят меня. Меня убьют при любой возможности и уж точно не позовут обратно». «Тогда в чем причина?» «Есть причина. Я должна Тагану жизнь». «Аргумент», – согласился Ампер. «Но это не все, зачем мы подвязались на эту авантюру». «Я не знаю», – тяжело вздохнув, призналась девушка. «Меня тогда в предбаннике словно кто-то за язык тянул. Мне показалось это очень важным. Кстати, у тебя ведь остался тот необычный горох, что так странно на меня подействовал в лесу». «Да, он был в том пакете, который я забрал в бункере. Хочешь попробовать поиграть с будущим?» Рина кивнула. Ампир открыл шкаф, достал рюкзак, а оттуда маленький пакетик, в котором было 4 необычных горошины. Достав уксус и соду, он быстро приготовил коктейль себе и девушке. В своем он использовал рад-горох. «Ну, будем!» Рюмки столкнулись с легким звоном. Рина решительно опрокинула себе в рот содержимое и закрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Все повторилось снова. Глаза блондинки закатились, рюмка выпала из руки, девушка осталась сидеть, откинувшись на спинку стула. Ампир не суетился. Теперь все было знакомо. Пройдет 5 секунд, и она сама глаза откроет. На этот раз времени прошло больше, не меньше 30 минут. Погорелов уже начал беспокоиться, как Рина, глубоко вздохнув, открыла глаза. «Видение?» – спросил он. Она кивнула. «Но сейчас я тебе ничего не скажу. Просто знай то, что я увидела, произойдет очень нескоро. Оно не касается ни нашего похода, ни тех, кто идет с нами. Скорее всего, все это случится очень далеко отсюда. Пока достаточно». «Все равно сказала. Ты сказала, что мы вернемся из этой авантюры». Рина кивнула. «То, что я увидела, будет гораздо важнее, чем горох и жемчуг, хотя и связано с ними. И теперь я знаю, зачем нам нужен этот поход. Без него мы не сможем получить то, что спасет нас». «Блин, Рин, теперь ты меня заинтриговала окончательно. И как мне жить с такой задачкой?» Блондинка улыбнулась. «Иди ко мне, я заставлю тебя забыть». Ампир улыбнулся. Бывшая внешница еще плохо его знала. Он точно не оставит это просто так. Но отказываться от заманчивого предложения тоже не стал. Потом у него будет время вытрясти из нее информацию. Уже в объятиях Ампира Рина, закрыв глаза, снова увидела показанную неизвестно кем картинку. Жуткое, черное, как ночь, непонятное существо и своего любимого со странной винтовкой в руках. От того, убьет ли он эту тварь, зависело, будет ли жить один очень важный для них с Ампиром человек.